Агиульф, наш диакон, возвращался из Рима, нес нам благословенные мощи святых. По пути домой он свернул в сторону, чтобы помолиться в месте, где покоится святой, и, зайдя в храм, начал было просматривать записи чудес, которые там бывали, как вдруг увидел огромную толпу людей рядом с могилой, которые собирались, как рой пчел у улья. Некоторые брали у священника, стоявшего там, крошки воска и уносили их как благословение, другие — немного праха, некоторые забирали ниточку из покрывала на могиле, и все уносили одинаковую благодать исцеления для разных случаев. Диакон, исполненный веры, наблюдал это со слезами, говоря: «Раз благочестие моего епископа понудило меня пересечь текучие воды моря, чтобы я смог посетить гробницы мучеников Востока и привести с собой их мощи, почему же мне не взять то же самое у исповедника галлов и этим хранить здоровье свое и близких?» И он при этом подошел поближе и взял травок, которые благочестивые люди разложили вокруг святой могилы и которые священник сам дал ему, завернутые в ткань. Повсеместные обычаи в Галлии VI века. В «Истории франков», книга 7, глава 12, святитель Григорий пишет о травах, положенных на церковный алтарь. Можно это сравнить с современным православным обычаем брать как благословение цветы, которые касались чудотворной иконы. Диакон принес их домой, аккуратно сложил, и его вера при этом вознаграждена была произошедшими чудесами. Ибо когда он измельчил часть травы, положил в воду и дал это питье простуженным, они, выпив, сразу же выздоровели, и позднее так же было и со многими другими. Рассказывая нам это, он сказал, что таким образом исцелились от болезни уже 4 человека. Иоанн, наш священник, возвращаясь из Марселя, с тем, что он там наторговал, пошел помолиться у могилы святителя, а затем, поднимаясь с колен, заметил сломанные кандалы и звенья цепей, которыми заковывали шеи и ноги осужденных, и подивился этому. И даже во время его визита не обошлось без чуда. Когда он вернулся домой, то клятвенно уверял, что там в его присутствии обрели зрение 3 человека, которые ушли домой исцеленными. Когда мощи святителя с почестями при пении псалмов переносили в Орлеан, один из главных городов галлов, Господь явил такую милость, что смиренно поклонявшиеся мощам слепцы прозрели, исцелились и хромые. Никто не сомневался в близости исповедника, видя, какому количеству больных даруется исцеление. В одном месте поднялся мятеж. Разъяренная толпа швыряла камни и факелы и вооружалась, чем могла. Один человек, вооружившись мечом, сильно ударил другого, а через несколько дней брат убитого также поступил и с убийцей. Узнав об этом, судья того места посадил этого человека в тюрьму, говоря: «Он достоин смерти, этот негодяй, потому что по собственной воле, не дожидаясь решения судьи, так безрассудно отомстил за смерть брата». Находясь под стражей, заключенный, призвав имена разных святых, дабы возбудить их сочувствие, особенную свою молитвенную просьбу адресовал святителю Божию: «Я слышал о тебе, святой Никита, что ты славишься милосердием и великодушно освобождаешь узников, взывающих к тебе. Молю тебя, снизойди к моей просьбе. Яви чудо, какое ты являл уже, освобождая других». Спустя короткое время во сне явился к нему блаженный и сказал: «Кто ты, призывавший имя Никиты, и откуда знаешь обо мне, что так безостановочно умоляешь?» Мужчина подробно описал ему все, что произошло, и добавил: «Смилуйся надо мной, прошу тебя, если ты и есть угодник Божий, которого я призывал». Святитель сказал ему: «Вставай во имя Христа и свободно уходи, никто тебя не остановит». Проснувшись при этих словах, он с изумлением увидел, что цепи его разорваны, а брус сломан. Никто его не остановил, и он сразу же без страха отправился к могиле святителя. Позже, когда судья освободил от вынесенного ему наказания, он пришел к себе домой. С удовольствием добавим к этим свидетельствам рассказ о том чуде, которое он совершил с лампадой рядом со своей кроватью, ибо то, что этот святитель, пребывающий ныне на небесах, творит сейчас на земле, воистину велико. Итак, кровать, на которой обычно спал святой, и которая с величайшим тщанием была изготовлена Эфирием, ныне он епископ, часто прославлялась дивными чудесами. Не без причины ее почитали святой, так как болевшие лихорадкой часто исцелялись от нее. Исцелялись и от озноба, полежав на ней, а иные больные выздоравливали, едва только приложившись на нее. Покрыта она прекрасной тканью, и пред ней постоянно горят лампады. Одна из них горела 40 дней и 40 ночей, причем, как уверял нас Ризничий, никто и никак не поддерживал этот огонь, не добавляли ни фитиль, ни масла. Как ее в первый раз зажгли, так она и продолжала гореть. Галаман, епископ Трое, прибыл поклониться благоговейным мощам святителя, и когда их проносили с пением псалмов, благодаря их действию глаза слепых открывались, больным другими болезнями также даровалось исцеление. Нам также вынесли изукрашенный платок, который был на голове святого в день его смерти, и который мы приняли как дар небесный. Случилось так, что несколько дней спустя нас пригласили освятить церковь в приходе Перне в Турской епархии. Я поехал туда, освятил алтарь, из платочка вытащил несколько ниток и положил их в храме. Потом, после того, как совершил литургию и помолился, я ушел. Через несколько дней те, кто нас приглашал, пришли, нашли нас и сказали: «Возрадуйся во имя Господне, служитель Божий, деянию блаженного святителя Никиты, узная о великом чуде, которое он сотворил в освященной тобой церкви. В наших краях был незрячий, долго пребывавший во тьме слепоты, которому во сне явился человек и сказал: «Если хочешь исцелиться, иди и поди ниц пред алтарем базилики святителя Никиты, тогда вернется тебе зрение». Когда он так и сделал, тьма разошлась, Божия сила вернула ему свет. Я свидетельствую, что поместил частички мощей также и в алтарях других церквей, и одержимые там исповедуются святителю, и часто молитва, полная веры, приносит результат. Слуга Пронима, епископа Егда, так сильно заболел эпилепсией, что часто падал с пеной у рта, кусая собственный язык. После лечения у разных врачей болезнь его на несколько месяцев отступила, но затем страдания начались снова, и он чувствовал себя хуже, чем прежде. Хозяин его, видя, какие великие чудеса творятся у могилы блаженного Никиты, сказал ему: «Иди, поди ниц пред могилой святого, молись, чтобы он удостоил тебя своей помощи». Слуга, выполнив это, вернулся домой здоровым, и впредь болезнь его больше не беспокоила. Его епископ представил его нам через 7 лет после исцеления. При жизни святителя один бедный человек получил от него письмо с его подписью и с ним ходил по домам верующих просить милостыню. По смерти святителя он все еще использовал это письмо, собирая с благотворителей немаленькие суммы о памяти святого. Все хотели видеть его подпись и что-нибудь давали бедняку. Видя это, один житель Бургундии, который никогда не почитал и не уважал святого, пошел на расстоянии за этим бедным человеком, и когда тот вошел в лес, бросился на него, отнял 6 золотых монет и письмо, топтал бедняка ногами и оставил полумертвым. Но бедняк, когда тот разбойник бил его, выкрикнул: «Заклинаю тебя Богом и добродетелью святителя Никиты, оставь мне хоть письмо. Если я лишусь его, у меня не будет других средств к существованию». Бургундец, прежде чем уйти, бросил письмо на землю. Бедный человек поднял его и поплелся в город, где епископом тогда был Приск, о котором мы говорили раньше. Он пошел к нему и сказал: «Один человек сильно меня побил и похитил у меня 6 золотых, которые я получил, показывая письмо святителя Никиты». Епископ сообщил правителю об этом деле. Он, являясь судьей, вызвал бургундца и спросил, что тот на это скажет. Он же перед всеми это отрицал, говоря: «Я никогда не видел этого человека и ничего у него не брал». Епископ, рассматривая письмо, увидел подпись святителя и, повернувшись к бургундцу, сказал: «Видишь, здесь на этом письме подпись святителя Никиты. Если ты не виновен, подойди и поклянись, коснувшись рукой того, что он сам написал. Мы верим, что он или обвинит тебя сей день в твоем преступлении, или велит отпустить тебя как невиновного, вне всякого сомнения». Без угрызений совести он подошел к руке епископа, который держал открытым письмо. И когда он поднял руки, чтобы произнести клятву, то рухнул навзничь. С закрытыми глазами, с пеной у рта, он казался умирающим. Примерно часа через 2 открыл глаза и сказал: «Горе мне, я согрешил, ограбив этого бедного человека». И сразу же подробно рассказал все о своем преступлении. Потом, когда получил прощение от судьи и вернул бедняку все, что украл, добавив 2 монеты за удары ему нанесенные, они оба вышли из суда вместе. Что же касается числа заключенных, которых святитель освободил, количества цепей, которые он разорвал, тому свидетелем куча железа, которую можно видеть сегодня в его церкви. Она сложена из цепей, о которых мы рассказывали уже в нашем повествовании. Недавно в присутствии короля Гунтрама я слышал рассказ Сиагра, епископа Атона, о том, как блаженный в одну ночь явился заключенным в 7 городах, как он освободил их из тюрем и позволил им уйти, и как после этого судьи не осмелились ничего сделать против них. Если кто-то, страдающий от лихорадки или простуды, или от других болезней, брал немного праха с его гробницы и, размешав его в воде, выпивал, тот сразу же выздоравливал, что без сомнения является добрым деянием того, кто сказал святым своим: «Вся елика аще молящейся просите, веруйте, яко приемлете, и будет вам». В Турской епархии, в городке Пресени, была недавно построена церковь, в которой еще не было мощей святых. Поскольку местные жители часто просили, чтобы мы благословили ее мощами, мы поместили в алтарь мощи святителя Никиты. С тех пор через блаженного иерарха Господь весьма часто являл свою силу в этой церкви. Совсем недавно 3 женщины, пришедшие из деревни Бери и терзаемые дьяволом, добрались до базилики святителя Мартина и вошли внутрь. Сразу же замахав руками, выкрикивая, что они измучены добродетелью святителя Никиты, выплевывая не знаю какую жидкость, смешанную с кровью, они освободились сразу же от духов, владевших ими. Ваддо, один из тех граждан, которые участвовали в великом походе против Камига, город, где претендент на власть Гундавальд был осажден королем Гунтрамом. Ваддо сначала поддерживал Гундавальда, но потом предал его. И который несколько раз был в смертельной опасности. Дал обет, что если он вернется домой живым и здоровым, то в честь святителя Никиты для украшения вышеупомянутой церкви пожертвует часть своей добычи. Потом, возвращаясь обратно, он добыл 2 серебряные чаши и дал в пути новый обет — отдать их в церковь, если благополучно доберется домой. Но когда вернулся, то отдал лишь 1, а другую жульнически оставил у себя, отдав взамен сарматскую ткань, чтобы покрывать жертвенник. Тогда блаженный явился во сне этому человеку и сказал: «Доколе будешь колебаться и пренебрегать исполнением обета своего? Иди и пожертвуй церкви и вторую чашу, что обещал, иначе погибнешь ты и твоя семья. Что касается ткани, то ее нельзя класть на дары, поскольку она тонкая и не может, как надо, прикрыть тайны Господни». Вадда испугался, не сомневался больше и исполнил свой обет. Брат того человека пришел в канун Рождества Христова и, разговаривая со священником, предложил: «Давайте во время всенощной в церкви сугубо молить святителя Никиту, дабы заступничество его помогло нам в мире и покое прожить этот год». Слыша это, священник с радостью благословил готовиться к службе. Но когда все было готово, и священник с прочим духовенством и другими людьми пришел, человек тот, страдавший обжорством, все задерживался, и священник несколько раз посылал за ним. Тот отвечал: «Подождите немного, я иду». И что же, закончилось всенощное, а человек тот, что первым заговорил о праздничной службе, совсем на ней не присутствовал. Что же касается священника, то, закончив службу, он в гневе поспешил к жилищу этого человека, думая лишить его причастия. Но тот, охваченный лихорадкой, сгорал от небесного огня, равно как и от вина, которое выпил, и как только увидел священника, со слезами попросил наложить на него епитимию. И когда священник начал его укорять и говорить: «Поделом святитель Никита, в церковь которого ты не пришел, наказывает тебя за это небрежение», то посреди его слов мужчина испустил дух. Потом, в третьем часу, когда люди собрались на праздничную литургию, покойного внесли в церковь. Никто не сомневался, что это случилось по воле святителя. Нам рассказывал это тот самый священник. Мы могли бы поведать еще о многом, о чем нам известно или по собственному опыту, или по рассказам заслуживающих доверия людей, но боимся, что это займет слишком много места. Однако, поскольку пора кончать этот рассказ, мы сообщим об одном чуде, связанном с книгой, написанной о его жизни, о которой мы уже говорили. Благодать Божия, исходящая от ее страниц, прославляющих его, еще раз подтверждает славу его. Диакон Ватони, пораженный болезненной слепотой глаз, узнал о том, что Господь, прославляющий святых своих, совершает у могилы святителя, и сказал своей семье: «Если я поеду к его могиле и возьму кусочек мощей или хотя бы коснусь покрова его святых мощей, то выздоровлю». И когда он повторил то же своим друзьям, среди них нашелся один священник, который сказал: «Правильно, что веришь этому, но если хочешь укрепить свою веру в сии чудеса, вот книга о них, написанная на пергаменте, так чтобы тебе легче было поверить во все то, что слышал». Но диакон, прежде даже чем у него возникло желание прочесть ее, сказал, вдохновленный свыше: «Верю, что Господь силен творить чудеса через рабов своих». И с этими словами он приложил том к глазам своим. Сразу же боль и слепота исчезли, сила от книги исцелила зрение его до такой степени, что он собственными глазами прочитал о чудесах, написанных в книге той. «Таков Господь наш, творящий сие, прославленный во святых своих, которых Он делает известными через сотворение чудес. Слава Ему во веки веков. Аминь». Примечание. Святитель Григорий был внучатым племянником святителя Никиты и служил при нем диаконом. Житие святителя Никиты, о котором он говорит, все еще существует на латинском языке, но в нем, по-видимому, содержится не больше сведений о событиях его жизни, чем в рассказе святителя Григория. Святитель Никита родился в 513 году, стал епископом Леонским в 551 году и умер в 573 году. Епископ Приск был его преемником на Леонской кафедре и свое враждебное отношение к святителю перенес даже на память о нем, чем в конце концов навлек на себя гнев Господень, как описал святитель Григорий в своей «Истории франков», книга 4, глава 36. Епископ Эферий, сделавший святителю кровать, был его учеником, стал позднее преемником Приска на епископской кафедре в 586 году и установил почитание Никиты во святых. Хильдебер I, сын короля Клависа, разделил королевство своего отца с тремя своими братьями. Он умер в Париже в 558 году. Король Гунтрам был внуком Клависа и сыном Лотара. Путешествие диакона святителя Григория Агиульфа в Рим изложено в «Истории франков», книга 10, глава 1, где описывается избрание святителя Григория Двоеслова Папой Римским и дается текст обращения святителя Григория к народу Рима по поводу бушевавшей в то время чумы.